Глава 8. Его губы повсюду, на моих, на шее, на скуле. Он прикусывает ее, и я чувствую, как меня бросает в жар. Спускаются ниже и ниже, большие ладони обхватывают полушарие груди. Губы на твердой горошинке. Захватывают ее в рот, и меня выгибает от удовольствия, которое я раньше никогда не испытывала. Зарываюсь пальцами волосы Идриса, пока он играет с моей грудью, лаская ее и заставляя меня извиваться под его уверенными ласками. Хочу остановить, в первую очередь, себя, напомнить себе, что я не знаю этого мужчину. Да, он мой муж, но он муж меньше суток. А я уже стану под ним и позволяю ему ласкать меня. Он спускается ниже, прокладывает языком влажную дорожку до пупка, обводит его и двигается еще ниже. Меня затапливает жар возбуждения и как будто даже стыда. Никто не касался меня там, а он раздвигает губки пальцами, и его горячий упругий язык оказывается на самой чувствительной кнопочке моего организма. Ох! Вскрикиваю, и меня пробивает током. Идрис кладет раскрытую ладонь на мой живот и буквально вжимает меня в матрас. Начинает вырисовывать замысловатые узоры на моей горошинке, пока я сгораю в пламени. Мне кажется, покраснели даже кончики волос. Настолько мне жарко и невыносимо приятно. Хочется, чтобы он остановился и в то же самое время, чтобы продолжал. Эти ласки, они горячие, сводящие с ума и такие острые, что нечем дышать. Идрис, произношу сдавленным голосом, чувствую, как тело начинает мелко подрагивать. Я Идрис. Он приподнимается и ведет расслабленным языком вверх по моему телу, снова сводит вместе полушарие груди и скользит языком между ними. Немного пошло, но так приятно, что кожа покрывается мурашками. Наши губы встречаются, язык Идриса сразу ныряет в мой рот, и я чувствую собственный вкус, смешанный со вкусом мужа. Снова пошло, снова слишком интимно, но куда уж интимнее, чем то, что сейчас происходит между нами. Он скользит своим стволом между чувствительных губок, и я снова вздрагиваю. Вверх и вниз, снова доводя меня до исступления. Все то время, что мы целуемся, он двигает бедрами, вознося меня на новый уровень возбуждения. Я чувствую, как внизу живота зарождается жар. Все тело покрывается мелкими бисеринками пота, и начинает кружиться голова. Я задыхаюсь. Хватаю кислород опухшими от поцелуев губами. Идрис делится собственным, и, наверное, только это меня и спасает. Его рука проскальзывает между нами, и пальцы ложатся на мою чувствительную точку. Ласкают, и стоны становятся громче, меня все уже трясет, так что зуб на зуб не попадает. И вдруг я замираю, когда Идрис пристраивается у моего входа и проникает в меня только кончиком. Сжимаюсь вся, испуганно, глядя на мужа в темноте комнаты. Я не вижу нормального его лица, но могу рассмотреть блеск глаз. «Шш, я не обижу», — шепчет он, касаясь моих губ своими. «Не обижу, Лана, обещаю». Его пальцы ускоряются, и страх смешивается с удовольствием, острым, горячим и тягучим, словно патока. «Что мне делать? Как избежать боли?» Я не успеваю даже нормально додумать эту мысль, как одновременно случаются две вещи — я взрываюсь и дрожу от оргазма, и в этот же момент муж резким рывком разрывает преграду и оказывается во мне целиком. Я вскрикиваю, и Идрис ловит мои крики и всхлипы, снова накрыв мои губы своими. Боль смешивается с удовольствием, мои внутренние мышцы пульсируют, а ствол Идриса ощущается во мне слишком большим и слишком твердым. Он растягивает мои стеночки, которые сжимают его в пульсирующих тисках. «Шш, умница, моя девочка, жита!» — шепчет и снова целует. «Что?» «Кошка», — поясняет. «Жита — это кошка. Ты так красиво извиваешься и звуки издаешь, как довольная кошка. Идрис, мне страшно, признаюсь. Больше бояться нечего, ты со мной. Ничего не бойся, жита». Сразу после этих слов он, снова накрыв мои губы, начинает двигаться медленно, плавно. Выходит почти полностью, а потом аккуратно погружается. Я закрываю глаза и чувствую, как меня качает на волнах нового для меня удовольствия. Да, оно смешано с болью, но от того как будто кажется острее. Без боли было бы, наверное, приятнее, но это мой первый раз, и я не жду чего-то особенного. Обнимаю мужа за мощные плечи, притягиваю к себе ближе, чувствую, как его горячая кожа практически прилипает к моей. Это ощущение, оно какое-то немного странное, но вместе с тем и приятное. Все это время, пока мы целуемся, бедра Идриса не перестают двигаться. Он мягко берет меня и целует, пока губы не начинают гореть от его нежных атак. А потом он ускоряется, чуть выше задирает мое бедро и удерживает его рукой, положив горячую ладонь на мою попку. Толчки становятся резче, мои стоны громче. Идрис негромко рычит, через несколько секунд уже вколачиваясь в меня. Я каким-то образом осознаю, что это он берет меня еще не в полную силу. Если бы он совсем разошелся, я бы, наверное, не выдержала этого напора. Несколько быстрых толчков, и я чувствую, как мои внутренние мышцы снова начинают сжиматься. Ощущение немного притупленное по сравнению с тем, что я испытывала раньше. Но я вообще не ожидала, что смогу еще раз получить удовольствие. Непроизвольно впиваюсь ногтями в упругую кожу Идриса и царапаю его плечи, когда он ускоряется и стремительно подводит нас обоих к оргазму. Я взрываюсь первая, выгибаю спину и хрипло, сдавленно стану. А он летит сразу за мной после пары толчков. Наполняет меня своим удовольствием, и я, наконец, позволяю себе расслабиться. «Я стану для тебя всем, Мелания», — хрипло произносит мой муж. «Мужем, мамой, папой, целым миром, слышала? Главное, не пытайся бороться со мной. Это бесполезно».